Однако, вернемся к кувалде. Дизайн ее обсуждали довольно долго, ибо если сделать обычную, с двумя плоскими сторонами, то это будет рабочий инструмент, а не оружие. Вариантов было много, но в результате остановились на вот таком. С одной стороны обычный квадратный биток, а вот с другой. В общем, если смотреть сбоку, то это, как будто обычный молоток, только здоровый. Такая же сплюснутая с обратной стороны ударная часть. Здоровенная, такое зубило. Вот только если посмотреть сверху, то становится понятно, это не молоток, это настоящее оружие. Ибо сплющенная часть была не прямой, у нее были убраны углы, но не до треугольного состояния, а с каждой стороны по четверти ширины, и не до самой рукояти, а примерно на треть от края. Оружие не для пробивания брони, а для сминания, продавливания. Это Филим подсказал, что если исключить возможность пробития, то есть не ставить острый шип, то вся сила оружия сосредоточится в одном показателе. Короче, я его не понял, но молот согласился с доводами, и это главное. А еще Филим хотел нанести узоры, для красоты, но тут уперся Олег. Дескать, незачем всем показывать, что у него мега-кувалда. Пусть все думают, что молоток, а вот когда он тюкнет, будет поздно. Спорили они долго, до тех пор, пока молот не поднес кулак к носу кузнеца, и это оказался решающий аргумент. Хотя я, почесав в затылке, предложил навести все-таки красоту. Нарисовать на кувалде, или выдавить, или гравировать коршуна, как знак всеслава. Вот точно лишним не будет. А на другой стороне, женский силуэт в плаще с капюшоном, и чтоб у силуэта талия потоньше и косу в руки. А если есть возможность, то еще и титьки нарисовать. Без понятия, какой у Хель знак, но тоже лишним не будет. Потом у кузнеца случились новые проблемы. Оказывается, для закалки ему надо нечто тоже выдающееся. Например, кровь дракона. Верите? Нет, я ему чуть не втащил после такого. Ты что, совсем обалдел? Где я тебе дракона найду? Но ведь это может дать дополнительный бонус. И преданно смотрит в глаза. Мне кажется, или этот тип уверовал, что у меня в заначке найдется еще что-то такое, суперское. А может, и на пуха смотрит. Раф. Пушистик аж за хвостом гоняться перестал от таких идей. А может, тебе на грудь поссать, чтоб морем пахло? Хватаю Филима за грудки. Еще раз такое предложишь, и быть тебе Флимом безногим, и не потому, что ты бегать не умеешь, а потому что я тебе ходули вырву. Понял? Злобно рычу. Раф. Нет, не надо его пока кусать. Раф. Ладно, только не сильно. Был неправ, бегает кузнец, может и не очень, зато как убегает. Насчет пуха он, конечно, погорячился, хмыкает молот, но после твоих слов про море, я вот чего подумал, а ведь у нас есть кое-что покруче крови дракона. Серьезно, у меня, кажется, даже глаза выкатились от удивления. Ага, у нас есть потомок бога, усмехается мой друг. Ты охренел, сколько же из меня крови надо выкачать, чтоб молоток твой остудить, боевую кувалду, да хоть стамеску. Не забывай, что у нас регенерация, плюс ко всему, повышенная, из-за метки смерти. Сколько мне раз вены резать, то придется. Допустим, не сдохну, отличусь. Но сколько раз вены то вскрывать, это же больно. Грамм 200 хватит, водичкой разведем. И отзови пушистого, он уже 3 раза за задницу Филима тяпнул. Работать пора. Блин, Алижа, скажи мне, почему так? Кувалду делаем тебе, а вены резать мне? Потому, что ты самый лучший друг, усмехается здоровяк. С этим не поспоришь, вздыхаю. Радует одно, рукоятка из обычного дуба вполне устроила наших ковалей. Ну как из обычного, на самой высокой скале, огромадный дуб, в который шваркнула молния. Короче, отправили лакисов, но эти доходяги даже веточку отпилить не смогли от великана. Пришлось лезть. Верите? Нет, что подпилить одну несчастную ветку на рукоять, потребовался целый день. Да уж это была эпопея, похлеще захвата рудника. А уж сколько сил потребовалось, чтоб обстругать эту деревяшку до шаблонного размера. Да-да, та самая неделя. И если бы не мифриловые ножи, не знаю, что бы мы делали. И вот настал тот самый момент. Наши кузнецы наварили бронзы, залили ее в глиняный шаблон, чуток дали затвердеть, потом добыли заготовку, насадили на металлический штырь по форме рукояти и принялись ковать. Филим чего-то там пел. Мне кажется, это какое-то специальное кузнечное заклинание. А потом снова грели и стучали молотами, все время замеряя размер будущего оружия. Вот еще бы понимать, чего они там мутят. В какой-то момент после очередного прогрева, кузнецы достали приготовленные штампы и, приложив сперва к одной стороне кувалды, а затем к другой, нанесли знаки. Коршун и смерть, а апофеозом всего стало шипение и бурление в ванне с разбавленной кровью, моей и Пуха. Да-да, Пух обиделся, что я сцеживаю кровушку в ванну, а у него не берут. Дескать, как так-то? Ведь он же тоже хороший и молод, ему тоже друг. Он даже укусил его, что полежа поддержал его требования. Так что кроме крови Пуха и моей, там еще и кровь Олега. Но кузнец сказал, что это хорошо, что так оружие сразу будет знать хозяина. Но есть нюанс, ни мне, ни Пуху, ни мелким коршунам эта кувалда вреда нанести не сможет. Кстати, рукоять тоже для профилактики после закалки кувалдометра в растворе искупали. Вдруг польза будет? Насчет пользы не знаю, но цвет у дерева красивый получился, учитывая, что все остатки раствора просто впитались в дерево, этакий винно-красный. Похоже, толк от купания будет. Не зря же рукоять выпила смесь кровушки и водички ключевой. Интересно, чего же мы намудрили? В общем, после полировки и прочих мероприятий, Олежа гордо красовался с кувалдой в руках. Еще и цвет у нее, считай, красный, и рукоять в тон. Красиво, что уж говорить. А какие статы у кувалды? Нет, это не кувалда, это кувалдометр. Уникальное оружие, кувалда гвардейская имба. Статус: легендарное, личное, групповое, неразрушимое. Невозможно потерять, украсть, продать или подарить. Привязка: персонаж молот. Может использоваться только гвардейцами Небесного легиона, владельцев голубого берета. Умение: друг дал погонять. Не может быть нанесен урон персонажам молот и мажор, а также питомцу Пуху. Особенности закалки. В руках персонажа молот имеет модификатор урона 2000. Особенности закалки. В руках персонажа мажор имеет модификатор урона 2000. Особенности закалки и умение друг дал погонять. В руках любого другого гвардейца Небесного легиона, владельца голубого берета, модификатор урона 1500. Умение друг дал погонять. Наложено ограничение. Песочная имба в локации песочница, модификатор урона 400. Особенности. 1. Игнорирование любой магической защиты, в том числе наложенной на броню. А во, крутая штука. Вот выйдет против Олежи могучий воин, весь такой в заколдованной броне, а Олежа ему как вдарит. Вот он удивится. Если выживет, конечно. 3. Удар рукоятью в зубы. Дебаф: потеря сознания. Срок действия: 20 минут на каждый выбитый зуб. А что прикольно, выбил пару зубов, вот тебе 40 минут, выбил 3 и уже час. Бонус: печать хранителя Эдема активируется после уничтожения штампа, которым нанесена печать. 1. В случае нанесения удара в голову, без ее смертельной деформации, но с переломом шейных позвонков, наложение дебафа: потеря сознания. Срок зависит от уровня регенерации жертвы, но не менее 30 минут. Нехило. То есть если не убьет, так вырубит. 2. При ударе в голову, возможно прохождение крита равному 100 жизни. Зависит от уровня деформации головы и степени повреждения мозга. А во, вот это бонус от дедушки. Как мы уже успели убедиться, отрубание головы и очки жизни несовместимы. Но кувалдой то, голову не отсечешь. И вот тут-то крит и поможет. Тем более, у него не в процентах шанс выражен, а именно от силы удара зависит. Расплющил коробочку. Держи ваншот. Вот это дело. Бонус: печать души приказчицы активируется после уничтожения штампа, которым нанесена печать. 1. Дорога смерти. Существо, убитое гвардейской имбой, отправляется на перерождение не через 6 часов, а через 3. Неплохо. Меньше шансов, что враги будут воскрешены при помощи свитков. 2. Мы еще не поговорили. Может воскресить до 3 убитых гвардейской имбой. Откат. 2 часа за каждого воскрешенного. Эй, а почему 2 часа? Это что получается? Грохнули, воскресили 3, а потом 3 часа никого нельзя воскресить, если пристукнуть, а если надо будет. Хотя, ладно, это я придираюсь. Итак, подарочек от Хель не слабый. Не надо заморачиваться пленниками, покрошить всех и кого надо воскресить. Бонус питомцев. Внимание! Использование тотемов коршунов и питомца Пуха, как источник уникальных ингредиентов, более невозможен. 1. Рожденный ползать, стоять не должен. Удар кувалдой в любую поверхность сбивает с ног всех противников в радиусе 3 метров вокруг. При ударе с прыжка радиус может увеличиться. Может быть направлено конусом в одну сторону, на дистанцию до 12 метров. Накладывается 10-секундный дебаф ужас. Противникам кажется, что в их горло впился ужасный монстр. Откат, 10 минут. Это что, намек на Пуха? Что за беспредел? Пух же милаха. Хотя если вспомнить его прошлое, нет, все равно милаха. 2. Орлята учатся летать. Удар кувалдой с разворота в живот отправляет противника в полет. Зависит от силы удара. Вызывает непроизвольное опорожнение кишечника. Откат, 3 секунды. Ой, надо предупредить молота, чтоб он в помещении не применял, а то вонища будет. А что, мне нравится лежин молоточек. Душевная игрушка получилась. Интересно, а какие бонусы откроются у наших ножей, после того как мы условия по разблокировке выполним? Там ведь не только дедушка и Хелли отметились, но еще и Лаки. Хотя они же не созданы с их силой, а только благословлены ими. Но уверен, все равно, что-то вкусное будет. Внимание! Получено уникальное, божественное достижение «Проводник силы». Вы совершили невозможное. Минимальное влияние смерти на мир Эдема, без нарушения договора. Последствия. 1. 3 секунды пребывания души приказчицы в любом месте мира Эдем, за каждого убитого гвардейской имбой. Время может складываться. За воскрешенных гвардейской имбой бонус не насчитывается. 2. Всеслав получает 10 сил от поглощенной Эдемом памяти при воскрешении убитых гвардейской имбой. Награда. Кувалда может превращаться в молоток и вещаться на пояс. Только для персонажа молот, а совсем не хило. А то таскать такую здоровую штуку за спиной не очень удобно. А уж то, что дедушка получит немного силы, точно лишним не будет. Внимание! Получено уникальное, божественное достижение «Нервный срыв». Вы совершили невозможное. Вы довели до сердечного приступа того, у кого нет сердца. Так ему и надо. Награда. Иммунитет всех гвардейцев Небесного Легиона к божественным проклятиям. Апелляция бога Эдема отклонена. Хвалебное письмо бога Лаки одобрено. С вас снимается дебаф на опыт. Вот это. Нихера себе. Вот это мы позанимались производством. Ну-у-у, вы красавцы. Громовой хохот разносится под сводами города храма Свободный. Бог Лаки, довольно улыбаясь, держит на плече 100-литровый деревянный бочонок, а у его ног стоят еще 2. Предлагаю обмыть это дело. Все равно вам ближайшие пару-тройку дней лучше не выходить из моего храма. Глава 18. Знаете, какой главный жизненный урок я извлек из того случая с изготовлением кувалды для молота? Запомните, никогда и ничего не обмывайте с Лаки. Даже если будет очень настаивать, отказывайтесь. И дело не в том, что с утра вам будет плохо. Знаете, с кем я с утра проснулся, и в каком виде? Хотя стоп, в каком виде догадаться несложно, похмельный и без штанов. А вот голая девица под боком. Нет, это тоже нормально. Лежит и лежит себе, тем более что фигурка ничего такая, стройненькая. Правда, сиськи мелковаты. Но разве это проблема? А-а-а. Дикий крик в 2 голоса и скатывание из кровати по разные ее стороны. Вот догадайтесь, кто из представителей женского пола мог так бурно испугаться такого красавчика, как я. Правильно, только та, кого еще совсем недавно я запихивал к ее змеиным родственникам на прокачку. И прошу заметить, не в первый раз. Пусть она и не помнит, что было раньше. Да-да, Нифера, та самая. Вот как я мог до такого докатиться? Нет, как я уже говорил, деваха, то она на самом деле симпатичная, просто маскировалась хорошо. Но скажите мне, как я до такого додумался? Или она меня коварно совратила в темноте, пока я ничего не видел? Тьфу, сплевывает девушка, встряхнув рыжими волосами, значит, не приснилось. Ты как тут оказалась? Выпучив глаза, хватаю ртом воздух. И почему ты стала рыжей? Вот бы еще помнить. И жалобно так. Можно я в кровать залезу, а то пол холодный? А чего не оденешься? Удивленно мотаю башкой. А где моя одежда? Осматривается. Ладно, лезь в кровать. Тяжко вздохнув, следую своему же совету. Хорошо, хоть кровать большая и можно поместиться вдвоем, не касаясь друг друга. Мать моя, майорга с безопасности, чего башка-то так раскалывается? Вот прямо как будто кто-то лопатой по кумполу лупит. И подташнивает еще. Не понял, а где хваленая регенерация? Ау, ты где? Как я здесь оказалась? Натянув одеяло до подбородка и приложив к лбу кинжал, кстати, тот самый, который я в свое время продавал кузнецу, стонет девушка. Да еще с тобой. Что значит, да еще? Возмущаюсь. Чем это я плох? Ты же урод. Искренне так заявляет. Что? У меня даже голова перестала болеть на мгновение от такой предъявы. В смысле, моральный, поправляется эта плоскогрудая и совсем не симпатичная особа, красивый, но все равно урод. Ой, мля, закатывает глаза, что я несу. То есть все-таки я тебе нравлюсь? Голова снова начинает раскалываться. Нет, конечно, трясет грива и тут же хватается рукой за рот. Кажется, от резких движений ей поплохело. Вот так ей и надо, а то нашла урода. Тогда чего ты в мою кровать залезла? Возмущаюсь. Ничего я не залазила, ты меня изнасиловал, отняв от лба кинжал, с сомнением смотрит на меня, наверное. Найдеми нельзя изнасиловать, за нравоучительным тоном пытаюсь скрыть желание блевануть, прямо в эту наглую и почему-то рыжую морду. А может, ничего не было, может, мне все приснилось, и с надеждой смотрит на меня. Точно, радуюсь такой своевременной мысли. Нажрались и уснули. Активно выдохнув, хватаюсь за голову и по примеру Ниферы, добываю себе нож, чтоб приложить его к голове. Чего так плохо-то? Девушка морщится, ерзает под одеялом, потом с сомнением запихивает туда же руку. Ой-ка это и выдает. Боюсь, все-таки было, и, кажется, не один раз, а судя по некоторым ощущениям, ты еще и извращенец. Я, с сомнением смотрю на нож в своей руке, а затем на Ниферу. Чего это я извращенец? Эй, сваливается с кровати, заодно стянув за собой одеяло. Ты чего это удумал? Да тьфу на тебя, снова прикладываю нож ко лбу, верни одеяло, чего ты из меня монстра то делаешь? Вот у тебя бы задница так болела, ты бы и не такое подумал. Хих, а ты шалунья, вот прям, настроение поднялось. Да пошел ты, злобно пыхтит девица, но на кровать возвращается и делится одеялом, башка трещит, еще и, похоже, всю ночь драли во все дыры. И не думаю, что я бы на такое добровольно согласилась. Ты меня по-любому заставил. Ненавижу тебя. Может, похмелиться пойдем, найдем, а то у меня в башке туманные шаманы в бубен стучат. И тут замечаю, какие-то светящиеся циферки, на самом краю зрения. Ну точно, системка. На вас наложен дебаф жесткое похмелье. Было хорошо вчера, вот теперь мучайся, алкаш. Срок действия 6 часов, не лечится зельем здоровья. Твою дивизию. Чтоб я еще хоть раз что-то сел обмывать слаки. Ух ты, у меня оказывается регенерация снижена на 99% на 8 часов. И все это проклятое похмелье, стонет Нифера. А все ты виноват, вот урод. К змеям хочешь? Интересуюсь, состроив заботливую гримасу. На улыбку у меня просто сил нет. Не еет, отчаянно трясет головой девушка и тут же прикрывает рот руками, пытаясь сдержать рвотные позывы. Тогда будь любезна, закрой рот и не зли меня своими беспочвенными обвинениями. А если назовешь меня еще раз уродом, грожу указательным пальцем, сломаю нос. Что при отсутствии регенерации? Ну ты в курсе. Ты ударишь женщину, бедняжку аж тошнить перестала. Мне будет очень стыдно. Встаю с кровати, стараясь лишний раз не трясти головой. Возможно, будет стыдно. Поправляюсь. Да уж не то, чтоб я прям желал осуществить свою угрозу, но и терпеть ее выходки не собираюсь. Строит тут из себя жертву, напоила, потом напала в темноте. А я виноват? Нет уж, пусть лучше помалкивает. Тут вопрос поважней, где похмелиться, где мы все гульванили. Хм, думаю, в зале, где мы проводим совещание, ведь там самый большой стол. Интуиция меня не подвела, пили мы именно там. И что самое интересное, даже несколько кувшинов с вином на столе стояло. Это сколько желоки бухло приволок, что все упились и еще осталось. Интересно, а мы что все тут пили, и что никто не стоял на постах? А если бы вон наши бойцы решили устроить мятеж, бери тепленькими. Так, где тут ближайший кувшин, а то всякая ерунда в голову лезет. Налив себе и Нифере, залпом опустошил стаканюгу, грамм на 300. Шаман, стучащий в бубен в моей голове, моментально успокоился. Хотя нет, не успокоился, а слегка буханув, принялся не так яростно вызывать духов похмелья. О, а это чего? Кажется, балагур уснул прямо за столом. Надо будить, а то, что это, я тут не сплю, болею. А он, значит, время дебафа во сне пережидает. Непорядок. И только набрав в легкие воздуха, собрался гаркнуть, как Вован приподнял голову и сурово так произнес: «Как же мне хреново!» Потом, сосредоточив взгляд, на Нифере добавил: «Не ее, все равно на белку на похоже». «Белку? Какую белку?» «Рыжую», очень понятно поясняет Вован. «Блин, ну валькирию же». «Не понял», чешу затылок. «Какая связь между белкой и этой особой?» Тычу пальцем в Ниферу, которая, заглотив вина, уселась за стол и по примеру балагура сложила голову на руки. «И отчего она рыжая?» «Так ты же сам сказал, что плоскогрудых телок готов трахать, только если они рыжие». Вовка снова роняет голову на руки. «Но я не плоскогрудая», — возмущается Нифера. «У меня второй номер», и слегка жамкает себя в районе груди. «Ага», — кивает Балагур, «второй, я и говорю плоскогрудая. А ты, девушка аж задыхаться начинает от таких слов. Так, успокоились». Чуть прикрикнув, вскидываю руки. «Ты что все помнишь?» — уточняю у Балагура. «А ты разве нет?» — удивляется мой друг. «Хотя да», — с задумчивым видом отхлебывает вино прямо из кувшина. «Ты же лаки перепить пытался, ты и Степаныч». Так, в отравленном вчерашними возлияниями мозгу начинают всплывать воспоминания. «Только не говори, что победила дружба». «Да куда там?» — отмахивается Вован. «Ты уже в середине процесса сообразил, что она шпионка», — тычет пальцем в Ниферу. «Шпионка?» — распахиваю глаза. «Как так-то? Она же пару дней, как переродилась». «Да нет», — отмахивается, «она по профессии шпионка. Накосячила там у себя и в бега пошла. Ну, а ты после того, как после очередного стакана башкой об стол стукнулся, ее и рассекретил. Хм, смотрю на то, как у Ниферы забегали глазки. Вообще в словах Вована есть логика, уж больно у девчонки навыки специфические. И что я сделал, после того, как понял, кто такая наша знакомая? А хрен его знает», пожимает плечами Вован. «Я немного отвлекся, отбивался от фаситоси, а потом смотрю, вы в десны жахаетесь. Потом я снова отвлекся, и смотрю, ты ей кинжал подарил и заявил, что трахать ее будешь, только если она перекрасится». Ик, стучит себя кулаком в грудь. «Ой, что-то нехорошо мне. Кстати, удачно заявил, фаситоси тут же предложили эту плоскогрудую перекрасить». «Врешь», вскакивает на ноги Нифера. «Ты что хочешь сказать, что я перекрасилась, чтоб он меня, поймел», заканчивает за нее Вован. «Да ты не парься», машет на девушку рукой, «тебе даже напоминать не пришлось ему, что он обещал, а ведь, прошу заметить, пока ты там шлялась, он снова пытался перепить Лакея Степаныча, видать хорошо целуешься, раз мажор сразу за тобой рванул в комнату». «Не еет», Нифера хватается за голову, «неужели я сама, на этого», но заметив мой прищуренный взгляд, не рискует обозвать уродом. «Ай», машет в мою сторону рукой, «хорош, мерзавец, хорош, верю». «Значит, не приснилось», роняет голову на стол, «а ведь я так надеялась». «Кстати, Вован», чешу затылок, «а кто все-таки в соревновании победил?» «Я, понятное дело, слился». «Ну, а как ты думаешь», усмехается Балагур, «реально ли перепить бога?» «То есть победил Лаки?» «Понятливо киваю». «Ня, Степаныч», наконец-то на лице Вована расплывается улыбка. «Дед сказал, что сдохнет, но десант не опозорит. Вот интересно, ему бонус за такой подвиг полагается, а он там хоть живой?» «Не на шутку пугаюсь, я же выпил меньше и то чуть не сдох». «Да что ему будет», отмахивается Балагур. «Недавно заходил, нацедил из бочонка вина в кувшин и уполз к себе. Кажется, он вчера какую-то лакиссу споил». «Лакиссу? Ага. Охереть, я прям начинаю пыхать возмущением. То есть тут были крылатые бабы, а я ушел с этой?» Тычу пальцем в Ниферу. «Ага», кивает, шпионка с крепким телом, и ржет паразит. «Проклятие», хватаюсь за голову, «а я даже не помню, что ночью было. Обидно же». «Ну так повторите», усмехается Балагур. «Не еет», хором выкрикиваем с Ниферой. «Это было бы забавно, если бы не было так тошно. Даже сидеть за столом было тяжко. Так что, выяснив у Вована, кто же у нас занимается охраной, с удивлением узнал, что лакисы. Вот так по-простому, а все остальные, еле живые. После вчерашнего, и стражу нести пернатые будут еще несколько дней», так заверил Лаки. Он тоже приполз похмеляться, и мы чуть не продолжили. То есть мы вроде как начали, но моя печень резко взбунтовалась, и я заявил, что пойду отлеживаться, пока дебаф не закончится. Добравшись до кровати, обнаружил там спящую Ниферу. Вот ведь, полчасика посидел с друзьями, а эта змеюка снова заползла в мою койку, а еще меня во всем обвиняла. И ведь не просто так уснула, а разделась. Хм, а попка у нее шикарная все-таки. Так стоп, фу, таким быть, как говорит одна моя бабуля. А может дать ей пинка, чисто для профилактики, и пусть валит к себе спать. Так, а где она спит-то? Кажется, все становится на свои места. Нифера, догнавшись, уехала и уползла спать туда, откуда пришла. Ай, ладно, пусть лежит, что она мне может сделать? Зарезать во сне? Ну и фиг с ним, подумаешь. Так что пусть спит, главное слишком к ней не прижиматься. Все-таки деваха, и фигурка у нее классная. Так вот укрою ее вон тем одеялом, чтоб не рисковать, а сам покрывалом, и раздеваться не буду. Да точно, а теперь спать, что-то меня тоже на старые дрожжи унесло. Проснулся я от того, что мне было хорошо, вот прям очень хорошо. Скосив взгляд вниз, заметил мерно покачивающуюся вверх-вниз, рыжую голову. Белка, вырывается удивленный вскрик. Кто все-таки такая эта белка? Оторвавшись от своего занятия, вопрошает Нифера, при этом крепко удерживая в меня в руках. Не твое дело, злобно огрызаюсь. Ну и ладно, девушка, долго не сомневаясь, возвращается к прерванному процессу. Да что на тебя нашло? С трудом сдерживаю рвущийся из груди стон. Серьезно, Нифера, вновь поднимает голову. Вот ты сейчас именно поговорить хочешь? Я не люблю, когда чего-то не понимаю, начинаю злиться. Просто я все вспомнила, улыбаясь, чуть проползает вперед и, приподнявшись, насаживается на меня. Ну почти все, точнее то, что ты оказался лучшим любовником в моей жизни, а когда я проснулась, и мне пониже спины упиралось нечто, что уже вчера побывало во мне, то отказываться было глупо. А меня спросить, делано возмущаюсь, чисто для профилактики, дескать, не виноватый я. Ой, да ладно, девушка на мгновение замирает, переводя дух. Если не сегодня, то когда? Вот убьешь меня в очередной раз, и я все равно ничего не вспомню. Ты же не думал, что я не узнаю? Продолжает покачиваться на мне, вальяжно и размеренно, а глазки при этом потихоньку закатываются. За что боролась, на то и напоролась. Ты же вела себя, как сука. А ты знаешь кто? Замирает, метая из глаз молнии. Ты самый настоящий. Замолкает, заметив поднятую руку со сжатым кулаком и недобрую усмешку на моих губах. Ты что, меня ударишь в такой момент? Сомневаешься? Не еет, откидывается назад, демонстрируя прекрасное тело. Какое же ты животное? Прошу, оттрахай меня сегодня, а завтра я буду с чистой совестью тебя ненавидеть дальше. Как скажешь, усмехаюсь, заваливая девушку на спину. К слову сказать, я все вспомнил ровно через 6 часов. Как свалился Диба в похмелье, так и вспомнил. Внимание, вы пытались перепить Бога в дружеском соревновании, а так как вы сбежали в процессе, то Локи обиделся, но при этом вы развеселили его тем, что сбежали заниматься сексом со своим недругом. На вас наложено проклятие временная импотенция. Проклятие не дало результата. Действие достижения нервный срыв. Вы получили дебаф потеря памяти. Не все вино одинаково полезно. Твою дивизию, ну точно же. Будь я трезв, заметил бы, что на пасашок Локи наливал не из кувшина, а из фляги на своем боку. Траванул паразит. Ну я ему это припомню. А уж то, что он мне секс пытался обломать. Глава 19. Ладно, все это лирика. Локи, я, понятное дело, все это припомню и при случае подложу свинью. Но идти выяснять с ним отношения, смысла точно нет, тем более что он мне помог. Не зря дедушка его хвалил, все-таки умнейший мужик. Когда ко мне вернулась память, я был в шоке, как много всего произошло. Кстати, лакисы появились с моей подачи. Да-да, и как говорится, ничто не предвещало беды, кроме штабеля бочек с вином, который мы нашли в пещере, и это плюсом к тем, с которыми явился Локи. Вот именно в тот момент и стало понятно, что добром это не кончится. Так что пить отказался под предлогом, вдруг война, а я бухой. Ну вот Локи и приволок своих пернатых, аж штук 20, и началось. Немного разогревшись, Бог сообщил, что пока Эдем не совсем в адеквате, следовало бы подмять всю песочницу под себя, на что я резонно возразил: она и так подо мной, ты не понял, чуть хмельной Бог обнимает меня за плечи. Ты квест выполнять собираешься? Конечно, усмехаюсь. И как, успокою бандитов за аркой регулярными поставками, чтоб они выпускали отсюда игроков. Новички будут сменять ушедших, и так по кругу. Устрою смену поколений, так сказать, иначе не будет тут нормального общества. Стоп, в принципе все понятно, кивает. Но ведь на это потребуется время. Ведь так, плюс надо поставить здесь надежного лидера, который не позволит всему вернуться на старый путь. У тебя есть такой? Я думал, что здесь рулить должны местные. Удивляюсь. По сути, да. Но пока такое из местных появится, да и где гарантия, что игроки все снова не испоганят? Ладно, я понял, поднимаю руки. Что ты предлагаешь? Теократию? Усмехается Локи. Я аж вином поперхнулся, поняв, куда он клонит. Когда ты говорил подмять песочницу под себя, то имел в виду именно себя. Соображаешь? Подмигивает. Но ведь здесь нейтральная территория. Недоумеваю. Здесь, тычет пальцем в пол. Вот конкретно здесь, уже моя территория. Я тут поинтересовался, у всех храмов есть земли, а пока Эдем в прострации мечется в большом мире, мы можем все быстро провернуть. Ты же сказал, что нам лучше не выходить. Хмурюсь. Конечно, зачем вам выходить, если можно пить? Ржет. Эдем еще неделю тут не появится. При этом он прекрасно понимает, что сделать тебе ничего не может. После вашей последней стычки, кто-то настучал Всеславу. Кто-то, недоверчиво смотрю на него. Не я, отрицательно крутит головой. Точно не я. А кто, пожав плечами, вздыхает. Тут вариант только один, система. При этом не факт, что именно она настучала. Скорее всего, послала какой-то запрос, задумчиво, ковыряет кончиков кинжала стол. Я, если честно, сам ничего не понимаю, но чуть больше недели назад, на Эдем явился Всеслав. Землетрясения, цунами, извержения вулканов, разрушенные города и погибшие люди. Стоп, так вот откуда наплыв новичков у нас, ага, отхлебнув вина, продолжает. В общем, братья подрались. Ну как подрались, вначале это, может, и была драка, а потом просто избиение. Думаешь, получили бы вы достижение нервный срыв, если бы Эдем и так в полукоматозном состоянии не был? Да уж, ежится, Всеслав и раньше был крутым бойцом, но сейчас, боюсь представить, что бы было, если бы мы в том подземелье дрались по-настоящему. Да уж, вздрагиваю, это было эпично. Кстати, мимоходом, один храм Лос был разрушен, а разве, оглядываюсь, а Лос не явится? Я же думал, богам лучше не трогать чужие храмы напрямую, правила и все такое. Нет, говорю же, мимоходом. Нет, будь Лос здесь, она бы предъявила. Но ни Эдем, ни Всеслав не собирались рушить храм, они дрались. Да и вообще сам храм они не трогали. Кто же строит храмы возле вулкана? Отхлебывает вина. Тут главное было пригласить Эдема в нужное место, чтоб именно там его братец нашел. Довольно улыбается. А как ты догадался? Скажи, если в твой дом двери выбиваю ногой, а не стучаться, гость с добром пришел? Думаю, что нет. Киваю. Ваот, вскидывает палец вверх, а тут Эдем получает сообщение. Я знаю, кто ломится. Он и рванул ко мне, а там только оставалось свалить вовремя, заявив, что не полезу в семейные разборки. Вот, собственно, Всеслав и спросил с братца, кто это тут его внучка обидел. Это кто кого еще обидел? Возмущаюсь. Не зарывайся, качает головой Лаки. Забыл, как угомонил Эдема. Если бы не угрозы Хель. Да понял я, понял. Поднимаю руки. У меня к тебе просьба, не задирай Эдема, прояви немного уважения. Вот психанет он, прибьет тебя. Потом Всеслав, прибьет его. А затем придет Лос и прибьет всех. Не могу ничего обещать, мотаю башкой. Он же упырь. А много ли в этом чести? Это же все равно, что третьеклассник постоянно задирает старшеклассника, который его может соплей перешибить. То гадость скажет, то поджопник пнет, и все потому, что у мальца есть старший брат, который из армии вернулся, и служил тот брат в спецназе. Понимаешь аналогию? Но ведь Эдем ведет себя как бог, перебивает с ехидной усмешкой. Он привык к абсолютной власти, а тут сперва молот с тихоней и балагуром. Потом вот мы еще добавились, еще и угроза Лос нависла. Да ты никак его защищаешь? Удивляюсь, чуть-чуть разводит руками. Нравится мне этот мир, не хотелось бы его погубить, понимаешь? Да, отвожу взгляд, но с кувалдой-то я не виноват. Ну это как бы да, чешет в затылке. Но с другой стороны, а кто, если не ты? Тем более, что на святое покусился, на силу. Так ведь не я бонусы начислял. Возмущаюсь, не ты. Но вот намутил это все ты. Так что, разводит руками. Ясно, вздыхаю. Значит, не будем злить Эдема лишний раз. А жаль, идея с теократией могла проканать. Но не злить, значит не злить. Эй-эй. Лаки аж стакан свой отставил в сторону. Мы же немного совсем, он и не заметит. Ага, как же, не заметит, что у него целую песочницу отжали. Нет уж, не будем злить Эдема. Ты чего такой послушный-то стал? Недоверчиво смотрит на меня. То тебя не угомонить, то ты прямо с первого раза все понял и тут же принялся исполнять. Так ведь дядюшку жалко, смахиваю невидимую слезу, ему и так плохо, а еще я, непослушный племянник, кол ему в спину вобью. Нет, нет, я не такой, я же хороший, можно сказать, положительный парень, гордо расправляю плечи, но ты мне должен. Возмущается бог, серьезно, удивляюсь, когда это я успел? Запуха. Лаки самодовольно расплывается в улыбке. Если бы не я, у тебя бы не было, такого замечательного и преданного друга. Раф, раздается недовольное откуда-то из-под стола. Кажется, именно туда Пушистик уволок жареного зайца. Это он бегающих ушастых не любит, а в жареном виде весьма уважает. Да ты прав, киваю, ты мне должен и, между прочим, так ничего и не подогнал, за то, что я согласился доставить Пуха на Эдем. Но ты должен был вернуть его мне. Лаки начинает злиться. Кстати, да, соглашаюсь, и за это ты мне тоже должен. Не забрал, как обещал, не забрал, а я теперь страдаю. Раф. Пухаш из-под стола вылез, держа в зубах обгрызенную черепушку зайца и бухнул ее на стол, строго на меня поглядывая. То есть вот мне прямо сейчас твои косяки перечислить? Обращаюсь к пушистому обормоту. Раф, пес смывается под стол, но буквально через секунду выныривает снова, хватает череп зубами и прячется обратно. Только хруст раздается из-под столешницы. Ну ты змей, восхищенно тянет Лаки. А ты Лаки, не остаюсь в долгу. Крутой ошейник для Пуха и нагрудник, все легендарного класса. Устроит в качестве компенсации, по предмету за долг, как будто недовольна, тянет Лаки, но при этом подмигивает мне. Интересно, что бы это значило? Развод или он так хитро пытается выдать плюшку, при этом не нарушая баланса? Думай, Егор, думай. А чего тут думать-то? Слабоваты у меня аргументы, если честно. Если бы Лаки хотел, в легкую бы выкрутился. Уж второй то должок точно дутый. Согласен, киваю. Отлично, расплывается в довольной улыбке, завтра доставит. Ну, а насчет теократии? Как тебе вариант, что виноват буду только я, а ты вообще ни при чем? Можно сказать, жертва коварного бога. Так с этого и надо было начинать. И началось. План у хитрого бога был на удивление прост. Самый обычный рейдерский захват. В общем, его идея зиждилась на том, что Седой не хочет никуда уходить. Он вообще не стремится покинуть Эдем. Но подожди, а как же он тут останется? Ведь получив 11 уровень, ему поневоле придется покинуть песочницу. Или он как жрец упрется в планку 10 уровня? Нет, хитро улыбается Лаки. Эдем, как ты помнишь, выдал вам квест, по которому вы не сможете получить 11 уровень, пока не сдадите его. А значит, и я могу такое условие вставить. Невыполнимый квест, понятливо киваю. Трудновыполнимый, усмехается. Он должен будет победить нынешнего главу города в рукопашной схватке. Вон в кабацкой драке, например. В случае проигрыша получит проклятие вечный глава города свободный. То есть он не сможет получить 11 уровень, пока не снимет с себя статус. А снять его сможет только если еще раз проиграет в схватке за статус главы. Но мне сложно подобное представить, учитывая бонусы от главы храма. Ну как идея? Круто, показываю большой палец. А с бабами его, что делать собрался? Как их оставишь, если они, конечно, захотят остаться? Если та же тигра решит уйти, Седова не уговорить будет. Тигра не хочет уходить, а Света. Тут ты не прав, она подруга их, не более того. Да, удивляюсь. А я думал, у них там большая дружная семья. Ня, качает головой. Тигра же ревнивая. Ты что? Ладно, проехали. Но вопрос открыт, как ее оставишь? Так поженю, подмигивает. Как известно, Эдем у нас за семейные ценности радеет. Так что воспользуемся его же правилами. Выдам квест Седому, но принимать должны будут оба. Так и в награду за квест, надо что-то на двоих придумать. Что-то ценное, чтобы проклятие оправдать. Так, что-то ничего в голову не лезет, стучит кулаком себя по лбу. Вторая жена, предлагаю. Точно, щелкает пальцами. Подадут прошение на то, чтобы взять вторую жену. А я такой вот квест, победить молота. Гениально, а ты скромный, усмехаюсь. Еще бы, разводит руками. Иди, договорись обо всем с Седым, и мы все быстренько провернем. Ня, заливаю в себя полстакана вина. Чего, Лаки? Ты весь план излагай, а то, знаешь ли, может, мне дальше не понравится. Понравится, и ведь не соврал. Надо было всего лишь коварно завлечь не менее 90% жителей песочницы в поклонники бога Лаки, а это и жители свободного, и жители рудника. Почти все. А это будет достижение в песочнице, сродни перекрашиванию ангелов в лакисов. Как думаете, сложно ли убедить кучу народу пойти под руку бога, учитывая, что часть из них вообще атеисты, новички же на Эдеме? А если их всех споить перед этим, тут главное добровольно, а то, что на ногах плохо стоишь, и тебе не наливают больше, потому что ты не той веры. Так это же так, нюансы. Ага, теперь понятно, чего я Лаки перепить пытался. Пьян же был. Пока всех обработали, так набрались, что сами еле ходили. В общем, как вы, надеюсь, уже догадались, план был успешен. Лаки поженил Тигру и Седова, потом они подали заявку на вторую жену, получили квест. Затем молот с одного удара закончил поединок. Так что, вот как-то так, теперь Седой у нас самый главный в песочнице. По крайней мере станет таким, когда мы уйдем. На первых порах, Лаки прикрепил к нему Лакисов Пашу Ирин. Помните крылатую красотку, что по душу кузнеца приходила? Вот она и ее муж, тут и будут присматривать. А затем Седой должен будет набрать стражу из местных, которые все же потихоньку прибывают. Короче говоря, мы явно молодцы. Ну кроме меня, до сих пор не могу понять, чего меня на Неферу потянуло. Хотя деваха интересная, и навыки у нее полезные, и в койке хороша. Может перевоспитать ее? Ну а что, будем засылать ее в стан врага, как оружие массовой дестабилизации обстановки. Глава 20. В чем сложность выполнения квеста «Революция»? В том, что надо построить новый, при этом еще и кардинально отличающийся строй. Кардинально, и как это понять, что у нас тут должно быть? Видимость демократии? Нет, Лаки ловко все-таки ловко придумал. Теократия, власть духовенства. Добавим сюда отсутствие рабства и вуаля, ничего не получается. А почему? Ведь мы даже обязательную добычу руды отменили. Да-да, вот совсем. Если не хочешь, не копай. Все как в лучших домах Лондона и Вашингтона. Полная свобода. Мы же хорошие, можно сказать лучшие. Никого не заставляем копаться на рудниках. Ну, а то, что суровые ребята не выпускают из песочницы никого, кто не смог достичь третьего уровня в горном деле, так это же забота о новичках. Да-да, ибо понятно же, что в большом мире без минимум трешки, в этом важнейшем навыке, просто делать нечего. Что значит кому понятно? Да всем. Вон любой местный подтвердит, что если у вас нет особого разрешения от главного жреца или нужной прокачки, вас с той стороны портала тут же убьют и отправят на перерождение. Проверено. Выпускали несколько наглых новичков, и через некоторое время они вновь оказывались на точке возрождения. А уж говорить о том, что в песочнице негде больше прокачать этот навык, кроме, как на руднике или в свободном, то все это навет. Вон сколько всяких скал вокруг, иди, долби камень. И что с того, что навык там качается в 10 раз медленнее, да и кусок руды для себя практически невозможно добыть. Зато не надо аренду платить, норму выполнять, выбор то есть. А тот же третий уровень берется легко за месяц-два, тут как трудиться будешь. Так что по сути ничего не изменилось из моих старых планов, ну кроме подачи. Ведь теперь мы не заставляем, а заботимся. И не надо меня обвинять, что я коварный, как будто где-то власть по-другому себя ведет. Хотя о чем это я, у нас-то выбор есть, можно вон в скалах голый камень долбить и никто ловить и заставлять не будет. Так почему же революция не засчитывается? Все условия выполнены, вон и местные уже живут в песочнице. А наш кузнец даже умудрился первый квест выдать. Думаю, потому, что одним из условий было, чтоб игроков не убивали при выходе из песочницы. А у нас всего раз такое было, чтоб никого не грохнули. Так что, надеюсь, после сегодняшнего обмена товарами все получится. Отправляем партию в 6 человек, достигших 11 уровня, и 10 телег с рудой. Партия крупная, но что поделаешь, нам нужно сделать запасы Седому, ибо, если все пройдет хорошо и нам засчитают квест, уже в следующий раз мы пойдем наружу. Пора уже, все-таки почти 2 месяца уже торчим в этой долбанной песочнице, выполняя этот не менее долбанный квест. Но в этом есть плюсы, уверен, бандиты за аркой уже привыкли к нам, и считают, что все по-старому, и ни в чем нас не подозревают, ибо мы с парнями не стали качаться выше 5 уровня, не считая, конечно, наших первенцев Молота, Балагура, Тихони и Пумы. Но тех мы не подпускаем к порталу, чтоб не светились, а сами демонстрируем малые уровни, тем самым показывая, что наружу не собираемся. Хотя, может, они с той стороны только ник видят, а уровень нет, однако лучше решили не рисковать. Правда, Лиду и Веру вкачали по максимуму. Им теперь по одному зайчику только грохнуть и все. Внимание! Вы выполнили квест «Революция». 1. Возможная признательность тех, кто придет в песочницу после вас. Вот ведь тонкий момент. Возможная признательность. Я бы, может, и возмутился, если бы не понимал, как система права. Насмотрелся уже на людей. Не просто так же новичков без горного дела за портал выпинывал. Люди, такие люди. 2. Получение награды «Ненависть всех, кого вы лишите огромных доходов, Невозможно. Вы смогли договориться с оппонентами. Награда общая. Достижение «Хитрые перцы». Скидка 50 на все услуги, во всех публичных домах, в том числе жилье, еда, вино, женщины. Ага, вот наши девчонки то обрадуются такой награде. Это же можно себе проститутку недорого снять. Да нас просто стебут. Что за беспредел? А где харизма, которую, тому же молоту обещали? А нет, стоп, это за другой вариант квеста обещали. Точно. Ладно, собственно, чего дареному коню под хвост смотреть. Вместо ненависти плюху отвалили. По крайней мере, хоть пожрать и поспать недорого можно. А вот, кстати, интересно, если с услугами и жильем все понятно, то как с той же едой? Вот тупо скидка 50% или 50% от чистого дохода. Там ведь затраты есть. Ну, мясо купить, например, для бифштекса. Оно же денег стоит. И это не праздный интерес. Как бы тут камня подводного не было. Вот пример. Допустим, кусок мяса стоит 10 медных монет, его жарят и продают по 20, то дохода уже нет. А если вообще по 15, то это сплошные убытки. И пусть цены на самом деле совсем другие, но смысл-то понятен. Да нас в любом борделе ненавидеть начнут, уже после первого ужина. Надо будет разобраться, а то если эту награду нам Эдем выдает, то, как бы боком потом не вышло, персонажи мажор и молот получают плюс 50 славы, остальные плюс 20. Ну тут логично, Алижа же всю кухню заварил, так что логично, что нам с ним одинаково отсыпали. А вот интересно, что эта слава вообще дает? Вон в прошлый раз возможную скидку в 1% дали. Так себе награда, конечно, мутная. Но ведь дали же. Или это было за достижение, а не за славу? Награды персональные. Мажор получает подарок от Эдема, легендарную кольчугу. Эдем нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь. И это не метафора. Стоим такие. Я, Хан, Лаки и Листик возле потухшего портала, есть пить не просим. Кривимся от непонятной награды Тадам. Явление Эдема народу. Хорошо, хоть местные уже телеги укатывать начали, им оглядываться некогда, а то, боюсь, офигели бы бедолаги. Ибо следом за Эдемом нарисовался Лаки и как гаркнет: «А ты чего это на мою территорию? Да без разрешения». «А нет», сглазил, «это пока тихо было, никто не оглядывался, а как Лаки принялся демонстрировать мощь своих легких, так не то, что оглянулись, еще и бегом втопили от места возможных разборок. Хорошо, хоть телеги не побросали». «А нет, ошибочка, побросали. Ну и фиг с ними. Потом прикатит». А тем временем Лаки продолжает: «То есть я теперь имею право заявиться на твои храмовые земли? Я возле портальной арки», как-то грустно загибает один палец Эдем, «выдаю награду за квест», загибает второй. «И вообще я тебя ненавижу». «Имеешь право», кивает Лаки. «Тебя, кстати, тоже», тычет в меня пальцем Эдем. «Эррррррр», из кустов появляется Пух, явно недовольный тем, что такого замечательного хозяина, как я, кто-то может ненавидеть. «И тебя тоже», тоскливо так тянет Эдем, указывая на Пушистика. «Рраф», от такого наезда Пух аж на толстую задницу сел и принялся мотать башкой из стороны в сторону, недоумевая, как его такого замечательного можно не любить. «И что теперь?» «Очень осторожно интересуюсь». «Ничего», пожимает плечами. «Держи награду, мне пора». Швырнув в мою сторону появившуюся в его руках кольчугу, исчезает. Ловить ее на всякий случай не стал, а то мало ли. Проклятья вроде действовать не должны, но кто его знает. Хаем, подойдя к лежащей на земле броньке, Лаки, осмотрев ее, расплылся в улыбке. «Врать не буду, вещь уникальная и легендарная, бонусы шикарные, минусов нет. Но мало того, она еще и мифриловая. Бери». Поднимаю кольчугу с земли и встряхиваю, чтоб пыль осыпалась. Да уж, бонусы шикарные, вот только мне кажется, Эдем мне все-таки отомстил. Представьте себе майку, сплетенную из маленьких проволочных колечек, к которой еще и наплечники присобачены. То есть ее и под низ чего-то не надеть, наплечники не позволит, и так носить стрёмно. И это называется «нет минусов», она же прям в обтяжку, я же в ней как. А хотя в названии же все сказано. Кольчуга полупокер, владелец мажор, уникальная, легендарная, невозможно украсть, потерять, подарить, продать или дать поносить, неразрушимая. Хотите выглядеть стильно? Это броня для вас. 1. Количество жизней плюс 100. Учитываются все прочие модификаторы. 2. Невозможно вспотеть или замерзнуть. Игнорирование магического огня и холода. Особенности. 1. Надевается только поверх другой одежды, либо на голое тело. 2. Экипируется по ключевому слову. полупокер. Снимается по ключевому слову не полупокер. Да уж, вещь явно крутая. В два раза больше жизни, да еще и прочие плюхи учитывает. Это же просто имба. Да еще и игнорирование огня и холода. Это что, меня теперь фаерболом нельзя зажарить? Круто. Вот только видок у нее. Плюс, такая броня не особо то и защитит, если мне поперек туловища мечом двуручным втащит или топором. Ну какая у кольчуги заброневая защита? Слезы. Хотя с другой стороны и прорубить ее нельзя, раз неразрушимая. Да собственно, в чем проблема? Не стой на месте, крутись, а от скользящего удара вполне защитит. Да и подвижность не ограничивает. Так что пофиг на внешний вид. Я мажор или как? Полупокер. Бронька тут же оказывается на мне. Кстати, тоже ведь имбовая способность. Ох, етить колотить, как сдавило то со всех сторон, когда кольчуга наделась поверх кожаной куртки. Мажор, может ее лучше на голое тело одевать? Ржут парни. Красавчик будешь. Ну или на футболку хоть. Ну, Эдем, ну, в сердцах выдаю матерную тираду. Вам пришло письмо. Ахахахаха, ржу не могу под столом. Эдем веселится, дай пусть. С меня не убудет, а он, глядишь, меньше злиться будет. Тем более, что шмотку он подогнал реально крутейшую. Уверен, в бою за аркой, уровень жизни увеличенный в два раза, окажется весьма полезным свойством. Если же потом найти хорошего бронника, который сможет сделать грамотную кожаную одежку, с учетом того, что сверху будет эта кольчуга, то можно будет и за броневой урон снизить. А если еще и обшить рукава куртки кольчужной сеткой, то такая одежка будет выглядеть вполне цельной. Хм, ладно, потом разберемся. В любом случае кольчужка весьма удобная и не сковывает движение, даже наплечники не мешают двигать руками. Решено, буду мажором в кольчуге полупокер. Но сейчас требуется решить максимально быстро некоторые вопросы. Главная трудность в том, как сделать так, чтоб во время следующей передачи руды остаться на невысоком уровне, чтоб не вызывать подозрений. Но при этом надо еще как-то выйти из песочницы. Ведь не получив 11-й, сделать это невозможно. Вопрос века. Собственно, изначально были идеи вплоть до того, чтоб наловить зверья, посадить в клетки, а после отправки груза попробовать вкачать меня в течение часа. Ведь именно такой максимальный таймер для гранат смогли соорудить листик и молот. Парням-то проще, их можно тупо не показывать тем, кто за порталом. Но Лаки смог порадовать нас. Оказывается, пока мы в прошлый раз праздновали, я озадачил его этим вопросом. Видит ли те, кто за аркой, наш уровень? Оказалось, да, видит, если находиться ближе 2 метров от арки. И если бы я при первом знакомстве не стоял так близко, то мой оппонент не смог бы прочесть мой ник. Но при этом, тех, у кого 11 уровень, из-за арки видно на любом расстоянии, хотя ник, опять же, не заметен даже на расстоянии 2 метров. В чем логика? Не понимаю. В любом случае это попадос. Только было раскатал губу, что можно тупо вкачаться и не запариваться. Но нет, без трудностей никак. Ибо не так-то это просто, не промахнуться с прокачкой и случайно не хоптуть лишка. Вон наш Олежка молод, стоило закрыть квест, как тут же получил 11 уровень, просто закончив ковать очередное копье для стражников Седова. Ибо за ковку, так же как и за добычу руды, дают опыт. Но слава дедушке, мне ковать ничего не надо. Так что парни наши, не заморачиваясь, качались, все, кроме Листика, Лаки и меня, так как мы должны будем находиться возле портала. Я чтоб проводить сделку, Листик для активации зарядов, а Лаки просто для массовки. Ну что покажем бандитам, чем диверсант отличается от абордажника? А то не тех они в элиту записывают, ох, не тех. Глава 21. Последствием разборок моего прадедушки и Эдема стал огромный наплыв новичков в песочницу, поэтому надолбить еще 10 телег руды было несложно. Куда проблематичнее было засунуть внутрь этих куч алхимгранаты, точнее даже не засунуть, а активировать таймеры. Ведь поставить деревянный ящик с гранатами и навалить сверху камни просто, вопрос в том, а что делать дальше? Ведь времени всего час, да мы за такой срок, даже загрузить все не успеем, не говоря про то, что подправить к бандитам, даже если делать это перед самой аркой. Но разве что-то может остановить Листика на его пути к большому бабаху? Ой, не смешите меня. Деревянный ящик с дыркой сбоку, к нему присоединен рукав из досок, верхняя часть которого примерно на треть съемная. Грузим руду, потом у борта отодвигаем камни с этой места, а затем перед активацией портала убрать досочку, просунуть руку, запустить таймер и завалить это место рудой. Вот и все. Взрывной сюрприз готов. Вот только как узнать, сколько там за аркой врагов, останется ли кто живой после взрыва. Непростая задача, кому ее можно доверить, кто пойдет на ту сторону, с риском погибнуть от взрыва. Ведь требуется не погибнуть, а все увидеть, разнюхать. Нет, понятно, что можно отправить одного из наших, вон того же Лаки, голубой берет спрятать за пазухой и вперед, а в случае гибели при взрыве есть перо ангела, оно вытащит из беды. Но, несмотря на то, что Сашка самый мелкий из нас и на вид наиболее безобидный, это только рядом с остальными коршунами. Среди прочих людей он выглядит вполне внушительно, так что боюсь его сразу попытаются запереть. Ну не верю я в то, что бандиты просто отпускают людей на все четыре стороны. Нужен кто-то безобидный, при этом внимательный. Может все-таки согласиться на предложение Неферы, а в случае чего, воскресить ее свитком. Или использовать кого-то из валькирий. Ладно, пусть будет Нефера, а то она прямо рвется в бой, чтобы доказать свою преданность. Вот что не говори, а есть смысл в утверждении, что бабы бывают злые от недотраха. Не могу возвести это в истину, но смысл какой-то в этом есть. А может причина в моей харизме? Она, конечно, утверждает, что продолжает меня ненавидеть, но как можно обмануть того, кто видит ложь? Или как согласуется с ее утверждением то, что она уже через два дня, предварительно снова перекрасившись в грязно-пепельный цвет волос, снова приперлась в мою спальню, причем нагло залезла в койку, пока меня не было, а когда я возмущенно поинтересовался, какого хера ты здесь делаешь, скромно потупив глазки и откинув с себя одеяло, демонстрирует отсутствие одежды. Я все еще ненавижу тебя, а я тебя просто презираю. Ударишь, томно изгибается на простынях, да в легкую, вспыхиваю, очень на это надеюсь, и коварно так, ручкой себя по мягкому месту, как шлепнет, да еще звонко так, так что пришлось презрительно отшлепать эту мазохистку, несколько раз, в разных позах. Ответственно заявляю вам, мужики, я баб окончательно понимать перестал, хотя могу сказать одно, Нефера просится за арку не для того, чтоб предать, а именно для того, чтоб поработать шпионом, так что ладно, пусть идет, посмотрим, сможет ли выжить, эта самоуверенная девица, а в компанию к ней, чтоб проще было прикинуться серой мышкой, отправим несколько женщин с рудника, а может к ним туда пуха отправить, ну а что, разведать не разведает, но задолбает всех капитально, вон, как он всю местную живность затерроризировал, от него не то, что зайцы, медведи и тигры шарахаются, бомбардир наш юный, он же после того, как квест сдали, недолго думая получил 11 уровень и перестал наносить урон местной живности, для которой потолок это десятка, и что вы думаете, чем это закончилось? Пух воспринял данное событие как очередную подставу от ушастых террористов и устроил им геноцид. Да-да, я сам в шоке от его фантазии. Ведь если нельзя укусить зайца насмерть, то надо его поймать, взлететь повыше и уронить на кого-нибудь. Вначале пух мазал, часто мазал, так что пока зайцы не нарождались снова, в качестве бомб использовались всякие лисы и даже волки, те, что поменьше размером, и бросал он их во все, что не успело сбежать, а те, кто пытался свалить, подвергались бомбардировке на ходу. В общем, получил очередную ачивку. Внимание, вы получили достижение «Неадекватный дрессировщик». Вы и ваш питомец два отмороженных неадеквата. Ваш питомец может поднять в воздух груз, равный вашему весу плюс 20. О, нифига себе, это за что такой бесплатный бонус отвалили? Странно это, очень странно. Хм, а может... Пух успел какие-то достижения сам получить, а я не в курсе. Интересно, где Семен? Надо спросить, можно ли посмотреть достижения питомца и получают ли они их? Все оказалось до безобразия просто. Оказывается, надо просто посмотреть пушистику в глаза и тогда можно будет активировать его интерфейс. Мать моя майор госбезопасности, а отец полковник. Вот теперь все стало понятно, халявой тут и не пахло. Пух реально отжигает. Один, нет бога кроме хозяина. Готов ради мажора на все, напал на бога, наносимый урон равен силе хозяина плюс сила питомца, 230 плюс 120, 2, ушастое зло, урон по всем животным, чьи уши длиннее собственных, и по всем гуманоидным существам, чьи уши длиннее, чем у хозяина составляет плюс 200, 3, повелитель небес, загнал и победил всех хищных птиц данной локации, навык, оглушающий удар крылом, 4, крылатый беспредельщик, загнал и победил всех пернатых представителей данной локации. Бонус. Удар крылом 1200. 5. Хищник-беспредельщик. Без единой смерти получены достижения гроза зайцев, гроза волков, гроза тигров, гроза бабочек, гроза ящериц, гроза медведей, гроза гусеницы и еще 17 достижений данного вида. Бонус. Урон 1200 клыками, 700 когтями. Урон по всем видам животных, по которым получено достижение гроза, удваивается. 6. Бомбардир отморозок. Поражение цели живым метательным снарядом более 100 раз. Урон. Сила питомца плюс вес живого снаряда плюс скорость в момент удара Х1, где один модификатор урона по единице за каждую сотню попаданий. Увидев первый пункт, вот прям, чуть не прослезился и допустил ошибку. Обнял псину и сказал, что тоже его люблю, за что тут же поплатился, так как Пушок попытался меня убить, залезав насмерть так, что пришлось отбиваться. Не то чтоб прямо уж сильно, но обслюнявил он меня всего капитально. Да уж, пока мы тут вала тянули за все причиндалы, Пух качался. Нет, не целенаправленно, конечно же, но все-таки молодец, красавчик, настоящий гвардеец. Я бы даже сказал бомбардир. Ай, чуть не забыл же, Лаки ведь действительно подогнал Пуху обновку. Кожаный нагрудник с мелкой чешуей, сделанный из шкуры дракона, и все это брутального черного цвета. А еще был ошейник с чуть желтоватыми шипами, выточенными из зубов той же самой рептилии. Ох, не завидую тому, кто попытается песику в горло вцепиться. Сам себя навертел насадит, да и плюхи присутствуют. Драконий нагрудник Пуха создатель Лаки. Легендарное, уникальное, индивидуальное. Невозможно потерять, подарить или продать. Неразрушимое. Как известно, драконы славятся своей прочной шкурой, защитой от магии и вздорным характером. А бог Лаки своим топором, наплевательским отношением к защите от магии, ибо у него топор, и вздорным характером. Дракону не повезло. Свойства. 1. Полное игнорирование любой атакующей магии при попадании в нагрудник и 50 защиты остальных частей тела. 2. Физическая защита груди 100. За броневой урон снижается на 80. Драконий ошейник Пуха создатель Лаки. Легендарное, уникальное, индивидуальное. Невозможно потерять, подарить или продать. Неразрушимое. Как известно, у драконов очень крепкие зубы и вздорный характер, а у Лаки есть топор. Свойства. Это ошейник с шипами, что тут сказать, кусайте на здоровье. Помните, я сомневался по поводу того, а не хочет ли Лаки выдать нам плюху, при этом не нарушая баланса. Сомнения отпали, как только стало понятно, как называются предметы экипировки. Вот стопудово, этот хитрован все сделал, а потом заставил меня напомнить про то, что он мне должен. Может обидеться на него? Не, буду. Он же моему пушистику такую красоту подарил. Итак, какие выводы из всего произошедшего? Драконов надо бить топором, а не магией. Лучше злить дракона, чем Лаки. Пух милаха и его надо погладить. Глава 22. Листик, ты готов? Окидываю взглядом 5 штук телег, стоящих возле арки. Да, тогда начинаем. Листик шустро выполняет свою работу, перебегая с места на место и активируя заряды. А следом мы с Лаки загребаем камнями короба, чтоб спрятать следы диверсии. Ну вот, теперь примерно через час все рванет. Наши все попрятались вдали, чтоб их не было заметно от арки. Все-таки у всех 11 уровни, кроме меня, Лаки и Листика. Можно было бы и поменьше время поставить, тогда бы и народу больше из бандитов пострадало, пока катили бы. Но, увы, мне еще предстоит объяснять красу, почему сегодня всего 5 телег, а не 10. Не скажешь же ему, мол, извини, у нас на все взрывчатки не хватило. Точнее хватило бы, но тогда бы мы остались ни с чем, а это нехорошо. Неуютно мне без гранат, даже если они алхимические. Правда, модернизированные листиком. Стекляшки были помещены в обмазанные глиной тряпки с вдавленными в нее камнями. И когда все это высохло, получились весьма качественные бабахи. Подводим к порталу 3 женщин, среди них Нифера, которая, гордо задрав голову, еще и плюнула в мою сторону. Дескать, как же она меня ненавидит. Маскируется. Активация портала. Крас уже стоит с той стороны. Задерживайтесь, недовольно бурчит.